«Назови себя». Молчание. Два пустых глаза таращились на нас сверху вниз. Затем раздался голос, бестелесный, как шелест ветра. «Я хозяйка этого места. Я поселилась здесь давным-давно. Еще до того, как люди стали приносить в жертву друг друга на скалах. Мое имя принадлежит мне, дитя. Оно не твое. А теперь оставь меня в покое, пока я всех вас не развеяла по ветру». Точно рваный парус, взметнулась в воздух ее тряпка рука, и меня охватил озноб. Летти Хэмпстек сжала мою ладонь, и я приободрился. Она заговорила. «Слышь ты, я велела назвать себя, а не брехать про старость и время. Не скажешь, как тебя звать? Пеняй на себя». Ее слова звучали как никогда просторечно, по-деревенски. Может быть, из-за злости в голосе. Когда она злилась, ее речь звучала иначе. «Нет», — прошелестело спокойно тряпичное существо. «Девочка, девочка, кто твой друг?» Летти шепнула: «Молчи». Я закивал и крепко сжал губы. «Мне это начинает надоедать», — подала голос серая груда лохмотьев, раздраженно всплеснув рваными руками. «Что-то явилось ко мне с мольбой о любви и помощи. Оно поведало, как осчастливить всех подобных ему. Они существа простые. Все, что им нужно, — это деньги. Только деньги и ничего больше. Маленький кругляшок за работу. Если бы оно попросило, я бы дала ему мудрость или покой. Абсолютный покой». «А ну, хватит!» — приказала Летти Хэмпстек. «Тебе нечего дать им. Не лезь к ним!» Налетел ветер, и громадная фигура закачалась в потоке воздуха, словно корабль с огромными парусами. А когда ветер стих, положение ее изменилось. Казалось, она подлетела ближе к земле и изучает нас, как тряпичный великан-ученый, разглядывающий двух белых мышек. Двух очень напуганных мышек, сцепившихся лапками. Теперь рука у Летти была влажной. Она стиснула мою ладонь. Подбодрит ли меня или себя, непонятно, но я сжал ее руку в ответ. Рваное лицо, то место, где должно было быть лицо, искривилось. Я подумал, что оно улыбалось. Наверное, улыбалось. Я чувствовал, как оно всматривается в меня. В каждую клеточку, как будто оно знало обо мне все, даже то, что я сам о себе не знал. Девочка, державшая меня за руку, пригрозила: «Не назовешься? Свяжу тебя, как безымянную вещь, и будешь связанная, привязанная, запечатанная, яко призрак какой, или баргест». Она замолкла, существо не отвечало, и Летти Хэмпстек начала произносить непонятные слова. Временами она говорила, временами это напоминало песню на неведомом языке, который я до этого никогда не слышал и который больше не довелось услышать. А вот мотив я знал. Это была старая детская песенка, мотив, на который мы пели «Мальчишки-девчонки гулять идем». Мелодия была та самая, но слова Летти были еще старше. В этом я был уверен. И пока она пела, под оранжевым небом стало что-то происходить. Земля вспучилась и зазмеилась червями, длинными серыми червями, выползавшими из-под наших ног. Что-то выстрелило в нас из самой гуще развивающегося тряпья. Оно было чуть больше футбольного мяча. В школе, на уроках физкультуры, если я что-то должен был поймать, обычно мне это не удавалось, рука опаздывала на секунду, и я получал удар в лицо или живот. Но сейчас это что-то летело прямо в меня и в Летти Хэмпстек. И не успел я подумать, как взял и сделал. Вытянул обе руки и поймал его. Косматый, извивающийся клубок из паутины и истлевшей ткани. А поймав, почувствовал боль. Что-то кольнуло в ступню и тут же прошло, как будто я наступил на кнопку. Летти выбил у меня из рук клубок, он упал на землю и исчез. Она схватила мою правую руку и крепко сжала ее, при этом не прекращая петь. Эта песня являлась мне во снах. Ее странные слова, незатейливый детский мотив. И иногда, во сне, я понимал, что в ней говорилось. В тех снах я тоже говорил на этом языке, на пра-языке, и мог повелевать всем сущим. Во сне это был язык бытия. Все сказанное на нем притворяется в жизнь, и ничто реченное не может быть ложью. Он — главный строительный камень мироздания. Во сне я использовал этот язык, чтобы лечить больных и летать. Однажды мне приснилось, что я — владелец замечательной маленькой таверны на берегу моря, и каждому своему постояльцу я говорил «исцелись», и он становился цельным, снова цельным, а не разбитым, потому что я говорил на языке формы.